Ватрушки с изюмом. Лет до 20 или даже больше, до самой гражданской войны, даже до смерти папы, мне никогда не приходила в голову мысль, что я уже когда-то был на Кавказе. Я был уверен, что никогда не был на Кавказе, если имел о нем какое-то яркое представление, то лишь потому, что читал Лермонтова, вселившего в мое воображение видение голубоватых гор с облачками над их вершинами. И вдруг в один прекрасный день, совершенно неожиданно, я вспомнил, что когда-то, баснословно давно, я уже побывал на Кавказе. Множество раз слышал я слово «Ессентуки», и оно вызывало в моем воображении всего лишь бутылку минеральной воды. Я очень хорошо видел эту бутылку во всех подробностях, с горами и черным орлом на этикетке. Но лишь один раз при слове «Ессентуки» передо мной возникало не вполне законченное, но очень яркое, как в волшебном фонаре, неподвижная, строго ограниченная во времени и пространстве, картина широкой тенистой аллеи, усыпанной желтым песком, на котором лежали лиловые кружевные тени каких-то еще тогда неизвестных мне деревьев и решетчатых скамеек под ними. Где-то в отдалении угадывались бледно-зеленые голубоватые от летнего воздуха долины, за ними сиреневые пологие холмы, голубые горы и редкие легкие облачка в горном небе. Туда и обратно по аллее ходили дамы и господа и офицеры в белоснежных крахмальных сюртуках с двумя рядами золоченных пуговиц и фуражках в белых чехлах. Изредка мимо нас катили в кресле какого-нибудь немощного старика с ногами, покрытыми шотландским пледом, и меня пугала смертная белизна его безжизненного лица и беззубого рта. Бегали, высунув языки, породистые собаки в ошейниках. Где-то стоял, как зеленый столб дыма, пирамидальный тополь, похожий на те тополя, которые впоследствии я видел так красиво нарисованные Лермонтовым и воспроизведенные в его сочинении. И все это вместе называлось «Воды». Папа, мама и я, оказывается, некогда все вместе ездили на воды. Мне, наверное, тогда было года два, и я помню посредине аллеи большую выкрашенную желтой масляной краской будку, называвшуюся киоском, где на две стороны продавалась зельтерская вода с сиропом, пирожные и ватрушки. Ватрушки я увидел первый раз в жизни именно на Кавказе, в Ессентуках, посредине аллеи, казавшейся мне без начала и конца, как вечность. Что лежало на откинутых прилавках будки, казавшейся мне громадной, я не мог видеть, стоя на песке. Но когда папа в своей войлочной курортной осетинской шляпе и в малороссийской вышитой рубахе поднял меня за локти и посадил себе на горячее плечо, я прежде всего увидел ватрушки, поразившие меня своим аппетитным видом. С тех пор многое в мире изменилось, но ватрушки не изменились. Они лишь стали ровно настолько меньше, насколько я стал больше. Тогда же они мне, крошечному мальчику с узкими китайскими глазками, представлялись громадными. Помню их пухлые бубликообразные края и середину, заполненную даже на вид сочным сладким, с темными изюминками творогом, обмазанным сверху еще чем-то сладким, прозрачно-желтым лаковым, что вызывало во мне особенно сильное вожделение. Я протянул руки к ватрушке. Папа, смеясь, достал из портмоне 2 копейки с темноватым двуглавым орлом, так называемый семишник, бросил монету на цинковый прилавок, наклонил меня, и я схватил ватрушку. До сих пор чувствую сочный, сдобный вкус этой первой в моей жизни ватрушки, в которую я вгрызался своими еще молочными зубками. Кажется, мама под своим кружевным зонтиком была недовольна, что папа купил мне ватрушку. Помню также, но смутно, как у меня потом заболел живот, начался понос, как папа и мама боялись, что это кровавый понос, но все обошлось благополучно. А на горизонте по-прежнему голубели холмы, а за холмами горы, а за горами еще горы, а на переднем плане стоял стройный лермонтовский тополь с кудряво очерченным контуром.